и поморщился, вообразив себе, каким идиотом выглядит со стороны. Был четверг, рабочий день, но телефон интерната не отвечал, хоть тресни. Аспирин совсем уверился, что телефон неправильный, когда в половине 12-го дня трубку на том конце наконец-то подняли. Крикливая женщина никак не могла понять, чего от нее хотят. Кого-то звала, кого-то не могла найти, требовала перезвонить еще и еще раз, перевирала фамилию Гримальская и Мальская и, наконец, сообщила, что ответить на вопрос аспирина может только директор, а он будет в понедельник. Отключая трубку, он не испытывал даже разочарования, а только усталость. Он ходил по Макдональдсам, всматривался в лица, у него осталось смутное воспоминание, что в Макдональдсе Алене понравилось. Правда, у нее нет денег. Но ведь у нее есть скрипка. Она может заработать себе хотя бы на булку. С другой стороны, Аспирин никак не мог представить себе Алену, бродящую по городу, играющую в переходах, жующую в Макдональдсах, не желающую возвращаться домой хотя бы ради Мишутки. Или она в самом деле все забыла? Он спустился в переход и почти сразу услышал мелодию глюка. Он ломанулся сквозь толпу. Он не знал, обнимать ее, или бить, или делать вид, что ничего не случилось. Он завернул за угол и остановился. Девушка лет 20 играла равнодушно и размеренно. Перед ней в скрипичном футляре лежали деньги и диски с фотографией на обложке. Аспирин несколько минут стоял рядом, переводя дыхание. К нему подкатился кудрявый парень с приятной, немного слащавой улыбкой. «Не желаете купить диск?» Аспирин отказался. Начались вторые сутки с тех пор, как Алена позвонила ему в эфир. Казалось, прошли уже годы. Аспирин выпил кофе в подземной кофейне, съел бутерброд и немного покурил. Выкинул опустевшую пачку из-под сигарет. После полуночи перезвонил Вискас. «Хорошие новости. Среди мертвых ее точно нет. Во всяком случае, среди тех мертвецов, которых нашли и оприходовали в последние сутки. Крупных аварий тоже не было. В криминальных эпизодах она не фигурирует. Сучка забилась где-то и прячется. Или на полпути в интернат. Может быть, уже завтра объявится». «Что мне делать?» — спросил Аспирин. «Езжай домой и поспи», — посоветовал Вискас. «Все равно от твоих конвульсий никакого толку». Аспирин бросил машину во дворе. Окна не светились ни в его квартире, ни в Ирининой. Он отпер дверь своим ключом, Ирина спала на диване, свернувшись калачиком. Приподнялась на локте, заморгала, щурясь от света в прихожей. «Ну что?» «Ничего. Ну и хорошо». Ирина судорожно зевнула. «Отсутствие новостей — хорошая новость, так?» У Аспирина не было сил говорить. Он кивнул. «Ты что-то ел?» «Да». «Никто не звонил?» «Звонила дама по имени Евгения. Была шокирована, что я отвечаю по твоему номеру. Звонил редактор журнала «Мачо». Больше никто». «Спасибо». Аспирин привалился плечом к стене. «Что делать, если мы ее не найдем?» «Мы найдем ее, Алеша», — сказала Ирина не очень уверенно. И повторила уже тверже. «Мы будем искать ее, пока не найдем». Он проснулся и не сразу понял, где находится и что произошло. Потом, вспомнив, рывком сел на кровати. Была ночь. Дом и двор спали. За окном висела полускрытая облаком луна. Дверь в комнате не закрывалась. В кухне горел свет. Аспирин посмотрел на часы. 15:30. Значит, он проспал всего 40 минут. Почему проснулся? Было ведь четкое ощущение, что-то произошло. Именно сейчас. Неужели с Аленой? Он дернул шнур торшера, зажмурился, повернул голову и встретился глазами с пластмассовым взглядом Мишутки. Игрушечный медведь сидел на тумбочке рядом с кроватью, чуть наклонив голову и пристально вглядываясь в Аспирина. Аспирин выругался, протер глаза и выругался снова. «Откуда здесь, Господи?» Он не помнил, приносил ли он Мишутку из машины или так и оставил на заднем сиденье. Он был не в себе, когда вернулся домой. Но неужели он притащил медведя в спальню и усадил на тумбочку в 1/2 метра от своего лица? Он вспомнил, как запер дверь за Ириной, она ушла к себе, ей тоже пришлось несладко. Но кто принес медведя в спальню? «Алена!» — крикнул Аспирин. Он выбежал на кухню, включил свет в гостиной, снова заглянул в ванную и в туалет, уже отлично зная, что там пусто. Входная дверь была заперта, Алена не возвращалась. Медведь по-прежнему сидел на тумбочке, глаза его тускло поблескивали при свете торшера. Аспирин уселся напротив, медведь смотрел пластмассово тупо.